Глава 26. Ира. Я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Совершенно неожиданно закончился этот вечер. Если бы мне с утра сказали, что я окажусь в одной постели со Ждановым и буду кончать так, как никогда в жизни не кончала, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. Боже, как же было хорошо. Андрей оказался чувственным, внимательным любовником. Страстным. Мне никогда не делали куни, тем более в первую близость. Потрясающее ощущение. Он будто знал, куда и когда целовать, чтобы довести меня до безумия. Я чувствовала себя музыкальным инструментом в руках виртуоза. Хотя, чему я удивляюсь? Он же бабник и опытный любовник. Дальше развивать мысль о том, что на мне теперь тоже стоит галочка в его личном списке достижений, не хотелось. К тому же ко мне подбежал Пушок и положил мне в ноги честно стыренный у Жданова презерватив. «Ну ты и диверсант!» Я присела на корточки, забрала покусанный квадратик и погладила кота. Тот в ответ громко затарахтел и прикрыл глаза. «Ты испугался, что незнакомый дядька занял твое место?» — хмыкнула я. «Не волнуйся, маленький, не займет. Возможно, ты его увидел в первый и последний раз». Я взяла кота на руки и поплелась в свою постель. Теперь, когда Жданов добился своего, он оставит меня в покое. Мы взрослые люди. Имеем право делать все, что захотим. Я получила удовольствие от близости, а не какое-то другое грязное ощущение. Поэтому все хорошо. Сейчас я даже немного жалею, что сразу не выбрала первый вариант. Не пришлось бы заниматься его квартирой. Нам нужно настроиться на работу. Тем более он планирует съехать. А это значит, что процесс пойдет быстрее. Все. Прочь, Жданов, из моей головы. Иначе я просплю завтра. Рабочая неделя шла спокойно. Со Ждановым мы больше не виделись. Он иногда писал мне сообщения. Рассказывал, что нанял специалиста, который за 3 дня распродал всю мебель из его квартиры. А в среду вечером он переехал в один из номеров своей гостиницы. Я же присылала ему варианты, которые мне нравились по отделке, мебели. Отправляла эскизы, как я вижу ту или иную комнату, в каких цветах и фактурах. Андрей давал обратную связь, с чем согласен, а что нужно доработать. В общем, наше общение было исключительно деловым. И меня это не удивляло. Я всего лишь убедилась, что Андрей после близости потерял ко мне интерес. Оно и к лучшему. В четверг после обеда позвонила мама. Я связывалась с ней почти каждый день, узнавала о папе. И она оптимистично докладывала о его состоянии. Но почему-то трубку ему не давала. И сегодня я поняла, почему. «Мам, ты что, плачешь?» — спросила я, услышав первые всхлипы. «Ириш, папе совсем плохо», — еле выдавила она. «Я не знаю, что делать». «Так, подожди, где он сейчас?» — спохватилась я. «В реанимации». «Господи, что с ним? Ты же говорила, что он идет на поправку». Я не поверила ушам. «Я не стала тебя беспокоить». В трубку уже не плакала, а завывала она. «Мамуль, успокойся, пожалуйста. Скажи, в какой вы больнице?» Она сказала, где они находятся. Я тут же пошла к руководству, предупредила, что уйду раньше, и поехала в областную больницу. Я проникла внутрь через приемное отделение и быстро нашла маму. Она сидела скрючившись, вся бледная, заплаканная. У меня душа разрывалась, глядя на нее. Я обняла родную, и мама в голос расплакалась. Говорила что-то невнятное. Я постаралась ее успокоить и узнать все подробности. Выяснилось, что у папы двухсторонняя пневмония, и он находится в тяжелом состоянии. Врачи разводят руками и не дают никаких прогнозов. У них не хватает оборудования, чтобы оказать отцу нужную помощь. Когда я это услышала, меня затрясло. Я понимала, что это значит. Они его не спасут, не смогут ему помочь. Он умрет, если стоять и вот так разводить руками. Единственное, что дельное я услышала от медперсонала больницы, они назвали клинику, которая специализировалась на лечении воспалений нижних дыхательных путей. Я открыла телефон и вбила в поисковик название клиники и тут же позвонила по указанному на сайте номеру. Когда я объяснила, что случилось, Мне озвучили приблизительную сумму, в которую выльется лечение. Объяснили порядок действий. Сказали, что они сами заберут папу и транспортируют к себе. Экстренно обследуют и примутся за лечение. Для меня 300 тысяч — огромные деньги. Но жизнь отца важнее. Я буду бороться до конца. «Мам, у тебя есть какие-то накопления?» — спросила я, как только завершила телефонный разговор. «Осталось 1050», — грустно ответила она. 50 тысяч лучше, чем ничего. Я отойду, мне нужно сделать еще один звонок». Я набрала подруге. «Юль, мне очень нужна твоя помощь», — сказала я, когда она взяла трубку. «У меня папа в реанимации, его срочно нужно перевести в другую клинику». «Какой кошмар! А что с ним случилось?» «Пневмония. Тяжелая форма. Он не выживет, Юль, если останется в этой больнице», — всхлипнула я. «Чем я могу помочь?» «Мне нужны деньги. 250 тысяч, чтобы определить его в платную клинику». «Так, подожди, дай подумать. У меня на счету есть 120 тысяч. Я сейчас позвоню Стасу, жди. В течение 20 минут я переведу тебе деньги. Звони в ту клинику, пусть выезжают». Когда я услышала, что деньги нашлись, я не выдержала и разревелась. Руки тряслись. Перед глазами пелена. В горле образовался ком. Я просто не верила в то, что смогу оплатить дорогостоящее лечение. «Спасибо, Юль!» Хлюпнув носом, поблагодарила я. Я вложила в это спасибо столько эмоций. Слезы текли рекой. «Я просто не переживу, если потеряю отца. Я должна сделать все возможное и невозможное, чтобы его спасти». «Так, не реветь! Соберись быстро!» Рявкнула она. «Не теряй времени, вызывай специалистов. Все будет хорошо, поняла меня?» «Поняла», — выдохнула я. «Умничка! Не вешать нос, потом порыдаешь, когда все сделаешь». Она положила трубку, а я, вытирая слезы, перезвонила в клинику.